Глава 24. Марк. Я сам не ожидал, что скажу ей это сегодня. Что скажу это сейчас. Что я вообще скажу это так быстро. Но это было именно то, что я чувствовал. То, о чем нельзя молчать. Когда я только начинал свою летную карьеру, у меня был инструктор, который однажды сказал мне, что самая романтичная профессия — профессия пилота. И дело было не только в том, что пилоты были ближе к небу, что из их кабины открывался потрясающий вид на весь мир, который оставался под ногами. Когда ты каждый день поднимаешь в небо тяжелый самолет, за твоей спиной не просто груз, а живые люди. Каждый со своей судьбой, своим характером, своими желаниями. Ты чувствуешь себя не только ответственным за их жизни. Ты чувствуешь, насколько эта жизнь скоротечна. Вот самолет оторвался от земли, набрал высоту, летит. И вдруг отказ двигателя. И у тебя есть два варианта — выжить или нет. И, безусловно, выбранный вариант зависит от твоих умений, от того, насколько ты собран и умен, но еще зависит от решения неба. Если оно согласно помочь, оно поможет. Если нет, увы. И такого рода размышления делают из пилотов романтиков. «Что ты сказал?» — тихо спросила Кейт. «Повтори еще раз». «Я люблю тебя», — повторил я по ее просьбе, улыбаясь. «Готов повторять это много раз». Я правда был готов. Сказать эти слова было сложно лишь в первый раз. «Сомневаешься? А не торопишься ли? А точно ли любишь? А что вообще такое любовь? А когда слова произнесены, когда их слышит та, кому они принадлежат, падает камень с души». И ты готов повторять их снова и снова. От мысли отвлекли ее руки, которые мягко притянули меня за затылок и нежный поцелуй в губы. Я хотел ей сказать, что не требую никаких признаний взамен. В конце концов, я выразил свои чувства. Но это не значит, что она должна чувствовать то же, что и я. Я не собирался торопить ее или заставлять отвечать мне тем же. Но она посмотрела мне в глаза, а в них было то же небо, которое она видела в моих. С одной лишь разницей. В моих глазах это небо было надеждой, в ее — страхом. И в этот момент, когда ответ не прозвучал, хоть и был для меня очевиден, открылась дверь ее дома. Кейт вздрогнула и сделала шаг назад, смущаясь, как будто была школьницей, которую застукали за курением. Кейт и... «Полагаю, Марк?» — обратился ко мне невысокий мужчина, по всей видимости, отец Кейт. «Марк, очень приятно». Я пожал ему руку, не отводя взгляда. «У вас потрясающая дочь». «Пап, ты куда-то собрался?» — вмешалась Кейт в разговор. «Я поеду встречать маму. Она сегодня задерживается на работе. Скоро вернемся». «Марк», — еще раз обратился ко мне ее отец, «если вы не против, оставайтесь на ужин». Я внимательно посмотрел на Кейт, будто спрашивая ее разрешение. Уверена ли она в том, что это хорошая идея? Она кивнула и пригласила меня в дом. Кстати, до приезда ее родителей у нас был целый час, и я знал, на что его потратить. «Итак, Марк», — начал разговор Герберт, отец Кейт. «Вы, как я понимаю, тот самый пилот, в которого влюблена моя дочь?» «Пап», — возмутилась Кейт и тут же отвела от меня взгляд. «Что? Ты же сама говорила, что?» «И что же она говорила?» — с любопытством спросил я ее отца. «Потому что мне она еще ничего не сказала». Я хитро улыбнулся. Кейт закатила глаза и намеренно продолжала избегать моего взгляда. «Герберт, не мучай ты дочь», — мягко сказала Хелен, мать Кейт, на которую та была похожа, как две капли воды. «Не смущай ее своим напором». «Я вовсе не смущаюсь», — пробурчал и Кейт себе под нос. «Марк», — отец снова повернулся ко мне. «Вы же в курсе той трагедии, которая случилась с нашей дочерью Агнес?» Я осторожно кивнул. «К чему он клонит?» «Я хочу предупредить вас, что повторной трагедии мы не хотим. А вы пилот, вы тоже...» «Тоже что, пап?» — внезапно заговорила Кейт, перетягивая внимание на себя. «Тоже летает? Тоже живет? Тоже ходит?» «Тоже подвергает себя опасности. И заодно тебя». «Ваша дочь Кейт», — обратился я сразу к обоим ее родителям. не летает на самолетах с той самой трагедии. Я не собираюсь тащить ее туда силой. Если она решит, что готова, я буду рад приветствовать ее в качестве своей пассажирки. Если нет, значит, всегда буду возвращаться к ней. Сюда, на Землю. Тот факт, что я летаю, не делает из меня потенциальный труп. Я понимаю, что в вашем небольшом мирке, в вашей семье произошедшая трагедия огромна. Лично для вашей семьи то, что случилось, это потеря одного из четверых членов семьи. А в мировом масштабе это один из 8 миллиардов людей, живущих на Земле. И авиакатастрофы случаются очень редко. К сожалению, одна из них ведет к гибели сразу сотен человек. Это факт. Но за один день умирает гораздо больше людей от рака, от других болезней. Погибают в авариях из-за несчастных случаев. И для их семей это такая же огромная трагедия, как и для вас случившаяся. Но все продолжают ездить на машинах, ходить в торговые центры, питаться не так полезно, как необходимо. Я не подвергаю опасности ни себя, ни Кейт. Самолет — это такой же офис для меня, вот только находится он в небе. Это просто моя работа. И я выполняю ее добросовестно. И поверьте, не собираюсь заканчивать ни свою жизнь, ни жизнь тысяч людей, поднимающихся ко мне на борт. Я произносил свою речь на одном дыхании, так, как будто защищал диплом. Но мне было важно, чтобы эти люди, родители той, кого я люблю, осознали, что слова «пилот», «самолет», «небо» не должны стать запрещенными. Не надо говорить «никогда», потому что «никогда» очень часто превращается в «почему бы и нет». «Я полностью согласна с Марком», — сказала Хелен. Я чуть не подавился соком. «Что она сказала?» «Прошу прощения», — откашлялся я. «Вы со мной согласны?» «Да», — кивнула она. «Я давно говорила Кейт, что запираться в страхе нельзя. Я потеряла дочь. Потеряла одну из двух своих любимых девочек. И это та боль, которая будет сопровождать меня всю жизнь. И каждый раз, когда я лечу на самолете, я чувствую себя ненамного, но все же ближе к ней, к той, которую потеряла». «Вот это да! Ее мать летает!» Я-то был уверен, что они все даже подходить к самолету боятся. «Марк, я прошу вас только об одном. Берегите мою дочь. Она стала очень ранимой с тех пор, как потеряла сестру. И я уже однажды видел роман своей дочери с пилотом, который на Земле бывал крайне редко. Порой мы даже забывали, как он выглядит. Агнес скучала, а потом стала летать с ним. По возможности, конечно. Не каждый раз. И вы знаете, чем это закончилось?» «Да, знаю», — тихо сказал я. «Но ее избранник не был капитаном воздушного судна в тот день. И то, что случилось, — воля случая. Судьба. Трагичная, но судьба. О том, он отличный пилот». «Вы знакомы с Томом?» Герберт был крайне удивлен. «Откуда?» «Так получилось», — я пожал плечами. «Он руководитель авиакомпании, на самолетах которой я летаю». Так, за разговорами о Томе, самолетах и страхах, я не заметил, как Кейт вышла из дома. Увлеченной беседой с родителями, я не сразу спохватился, что у кого-то не хватает. Извинившись перед ними, я сказал, что выйду ненадолго. Открыв входную дверь, набирая попутно ее номер и думая о том, что она сбежала, чтобы не слышать наши разговоры про полеты, я сразу же нашел ее взглядом. Она была во дворе, стояла и молча смотрела на небо. Я подошел к ней ближе и аккуратно положил руки на талию. «Марк?» — спросила она, не оборачиваясь. «А ты ждешь кого-то другого?» «Я уже дождалась того, кого нужно», — тихо ответила она, так и не поворачиваясь. «Посмотри, какое сегодня красивое небо». Я поднял взгляд, рассматривая темную синеву небесной глади, слегка разбавленную цветами заката. Кое-где уже были видны звезды, просматривалась молодая растущая луна. Я любил небо с любого расстояния и с любыми красками. «Знаешь, какое красивое небо из кабины пилота?» «Не знаю», — помотала она головой. «И никогда не узнаю». «Почему же?» — пожал я плечами. «Я могу показать тебе открывающийся мир из кабины пилота». «Марк, я молчи», — развернул я ее к себе. «Не говори, что ты никогда не сядешь в самолет. Впереди долгая жизнь, и в ней возможно все. Если ты захочешь посмотреть на небо, облака, рельеф Земли с высоты 40 тысяч футов, ты знаешь, к кому обратиться. Спасибо. Ее глаза блестели. За что? За то, что говорю то, что думаю? Или за то, что не тащу тебя силой в самолет? И не потащу, это твой выбор. И ты должна сама захотеть его сделать. Я могу лишь помочь, но решать за тебя я не вправе. Я люблю тебя. Что? Переспросил я, ошарашенный такой резкой переменой темы. Что? Невинно улыбнулась она. Ты что-то говорил про ужин у Тома и его жены? Я кивнул, думая, послышалось мне или нет. Нет. Послышаться не могло. Или могло? Возможно, подсознательно я все же хотел услышать эти слова. Больше, чем сам того осознавал. «Марк?» Кейт щелкнула пальцами у меня перед лицом. «Ты еще со мной?» Я снова кивнул и взял ее за подбородок. Пронзительный взгляд голубых глаз, в которых больше не было страха. Я смотрел на Кейт и видел в ее взгляде то, чего не было до сих пор. Искорки счастья, удовольствия, радости. То, чего ей так не хватало. Я хочу услышать это еще раз. «Про ужин?» — намеренно дразня меня спросила она. Ее руки поднимались по моим плечам, касались шеи. Большие пальцы легли на скулы, играя на моих чувствах и ощущениях. Сейчас очень хотелось оказаться не на ужине с ее родителями, а где-нибудь подальше от людских глаз, наедине. Я приблизился к ней, едва ли касаясь своими губами ее. К черту ужин. Выдохнул я ей в открытые губы. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ответила она и прижалась к моим губам.